Вот любимого оперу ставит. Может, вы за балет возьметесь? Не смогу, к сожалению. Потому что балет надо физически показывать, а я, видите, сейчас, ей-богу, не до этого. Мне главное — наладить здоровье и привести театр в порядок. Ну, а теперь вы, наверное, не сможете играть. Борис Годунов — ваша последняя роль. Ну, я не знаю. Я надеюсь играть. Конечно, аппарат не облегчает жизнь, но психологически вроде полегче. Но я не из тех людей, которые жалуются. Прожив такую большую жизнь в театре, с чем вы можете его сравнить? С рестораном, больницей или с чем-то еще? Это скорее исследовательский центр, институт. Нет, не психбольница, если актер не постигает хоть немножечко загадки бытия человеческого, то это мне уже не интересно. Значит, и всем это не может быть интересным. Вы профессор в этом институте? Я не знаю. Боюсь я так говорить. И Павлов, и собака в одном лице. Обязательно присутствуют и безусловные рефлексы. И не только это. Вот смотрите, не случайно Станиславский общался с Павловым. Я в том же «Современнике» с доктором Симоновым. У него даже есть книга «Эмоциональная сфера и система Станиславского». Много вы в день курите? Ну, когда вот здесь сижу в заперти один, немного. Вы не курите? Молодец. Молодец, завидую. Одни врачи мне говорят, давай бросай, другие ни в коем случае. Вот я курю и презираю себя. Моя обывательская философия такая. Нам дана радость жизни, дана жизнь, которая, конечно, кончится когда-то. Но как мы должны отплатить за этот подарок жизнь? Надо совершенствовать себя через то, что ты делаешь. Тогда это как-то соединяется с моралью Христовой. И когда вы говорите, но вы же так много сделали, да, может, сделал, но мне надо что-то еще обязательно. Понимаете? Через 2 недели МХАТ, как того хотел Олег Ефремов, возглавил его ученик Олег Табаков. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Мгновение этой народной мудрости в полной мере могут оценить только театральные люди. Вот, кажется, артист в тысячный раз произносит один и тот же текст. Он от зубов отлетает, и партнеры его на память могут произнести. И вдруг... Отчего это вместо слова «все» вдруг вылезает свет? Вместо мужа выскакивает брат, а жену величает сестрой? Но это еще ничего по сравнению с тем, что вдруг иногда «кий» становится неприличным словом из 3 букв. Что это? Профнепригодность? Распущенность или вседозволенность господ артистов? Никто не сможет объяснить, почему сестра пистре сломала сружку? Вах-мух и папский нунций — любовь с первого раза. Педослитый бомбовый удар от Спартака Мишулина. Симонова спасла королеву, хлеб любит девочек. А братьям мальчиков. Чудесная сружка в МХАТе. Актер пока не удивился. Театральные оговорки можно разделить на анонимные, будничные и классические. Относительно первых, как правило, уже никто не помнит, в каком театре и с каким артистом они случились. Их приписывают каждой труппе. Столичный или провинциальный. и доля истины в этом есть,